«Отец, точно! Я помню, огромный зеленый дракон! Брат, значит, ты не только мой названный брат, но и настоящий? Мой? Наш отец — глава драконов!» Взволнованно бормотал дракоша, застыв на месте. Буквально за мгновение уровень тотема увеличился на 3 единицы, позволив ему получить 51 уровень и первую свою боевую способность. Удивительным образом все-таки идет рост тотема. Теперь стало ясно, что от разговора я не то что не отверчусь, сам стану его инициатором. При этом расскажу дракоше все, что узнал к этому моменту о его истории. «Дракоша, давай завершим с этим коридором, потом мы обязательно поговорим». Попробовал я настроить тотем на рабочий лад. «Я не понимаю логики прохождения текущего подземелья, поэтому вполне может оказаться, что есть ограничения по скорости прохождения этого злосчастного коридора. Вот когда точно не будет никаких временных ограничений, тогда и поговорим». «Хорошо», — согласился с моими доводами тотем. «Тогда моя очередь идти вперед». Через 30 смен до нас стало доходить. Что-то мы делаем неправильно. Коридор не думал заканчиваться, уходя куда-то глубоко в гору. При этом вполне могло оказаться, что никуда коридор не уходил. Это мы стоим на месте. Несколько раз дракоша, а потом и я, пробовали игнорировать возникающие ощущения и пройти больше, чем 50 метров. На 60 метрах мне пришлось ловить тотем с дико выпученными глазами, ринувшийся обратно. А сам я могу похвастаться 73 метрами. Правда, потом я просто упал и около 5 минут не мог встать. Но все основное для меня стало понятно. Вперед мы двигаемся совершенно неправильно. «Я совершенно ничего не понимаю», — усевшись на каменный пол, пробормотал я. «Что мы делаем не так?» «Брат, а ты можешь в точности повторить слова нашего отца?» — спросил тотем, выдвинувшись вперед и освобождая меня от волны паники. Он сказал: «Посмотри на эти две карты. На них отмечены старинные сокровищницы драконов. Нам они уже не нужны, тебе же могут пригодиться. Если в первое место можешь взять с собой компанию, то ко второй отправляйся только один». Все, больше ни слова не было. «Постой, какой же я глупец!» «В смысле?» — удивился дракоша. «В прямом! Отойди в сторонку, могу зажать! Если это старинная сокровищница драконов, то, может, ее и нужно проходить в форме дракона? Почему я не подумал об этом раньше?» «Сработало! Брат, посмотри на это!» — произнес дракоша, указывая лапой мне за спину. Я обернулся и увидел массивную двухстворчатую деревянную резную дверь, постепенно проявляющуюся в окружающем пространстве. Медленно, словно все еще не веря, что в подземелье находятся только драконы, она появлялась в нашем мире. С каждым мгновением дверь, даже врата, приобретала все более ясные очертания, проявляя детали, невидимые с первого взгляда. Причудливый орнамент в виде двух летящих друг навстречу другу драконов, массивные, словно сделанные из толстого кованого прута, кольца ручки. Ни замков, ни запоров не наблюдалось, словно показывая: «Мне нужно двигаться внутрь, и меня ничего не будет задерживать». «Ну что, брательник, посмотрим, что припасли для нас предки. Сим-сим, откройся!» — произнес я, после чего с кряхтением встал на лапы и подошел к двери. Усевшись на хвост, я схватил передними лапами кольца и потянул их на себя. Вряд ли двери открываются вовнутрь. Настала пора узнать, что спрятали драконы синего пламени в этом подземелье. «Приветствую тебя, дракон!» — раздался тихий и такой резонирующий голос, что завибрировали не только мои зубы, но даже стены, казалось, заходили ходуном. Сразу за воротами, сквозь которые я прошел, оказался огромный зал, стены которого скрывались за свисающими с потолка красными лентами. По всему помещению лежали огромные груды золота, доспехов, книг, драгоценностей. Давно спящий внутренний зоопарк лениво открыл глазки, осмотрел пространство и тут же вскочил на задние лапки, высунув язык. Жаба за гребущими лапками уже прикарманила все, что лежало в зале, занявшись детальным подсчетом добычи. А Хомичелло написал петицию, что если я уйду отсюда, не забрав последний камушек, он мне этого никогда не простит. Неужели Ренакс был настолько благодарен за сына, что пустил в такое место? Это же сказка для игрока. Ты вошел в святая святых драконов, сокровищницу. Тысячелетиями драконы синего пламени пополняли ее, собирая по всему миру шедевры и уникальные предметы. Золото, драгоценные камни, тлен, по сравнению с божественной шапкой Центариуса или мечом Ла. Они могут быть твоими, если ты пройдешь испытание. Ты готов? Испытание? Внутренние зверьки как-то вмиг погрустнели и вновь легли спать на неопределенный срок. Неужели я был настолько наивен, что думал, будто разработчики дадут мне возможность присвоить всю пещеру? Могу голову дать на отсечение, поманив ее внешним видом, разработчики довольно потирают руки, что давным-давно задуманная гадость сейчас воплотится в жизнь. Если я каким-то чудом смогу вынести отсюда хоть одну медную монету или какой-нибудь предмет, это будет уже небывалым успехом. Хотя стоп, с чего это вдруг я так раскис? Я прошел испытание в шаманы. Я прошел геранику. Что я, не пройду драконов? «Я готов!» — прокричал я неизвестному голосу и посмотрел, как тотем начал кружиться вокруг вещей, с интересом их осматривая. И тут же прямо передо мной появилась проекция маленькой девочки, лет 7-8. Однажды в богом забытом селе Малабара родилась девочка, ничем не отличавшаяся от остальных детей. Когда ей было 6 лет, на село напал дракон. Прав он был или нет, уже не имеет значения. Важна суть. Он сжег поселение дотла, уничтожив всех жителей, кроме этой маленькой девочки. Родители укрыли ее в глубоком подвале, не позволив до нее добраться жару драконьего огня. Через 2 года девочка уничтожила обидчика. Уничтожила с помощью магии, несмотря на то, что у драконов к ней практически полный иммунитет. Кровь за кровь, око за око. Драконы не стали мстить за смерть одного из них, хотя свершилось, казалось бы, немыслимое. Низшая раса подняла руку на одного из них. Сжигать села не возбранялось, но считалось чем-то недопустимым. Какой смысл воевать с теми, кто не может ответить, если с востока наседали сирены? Драконы спустили все на тормозах. Однако через 6 лет на счету этой девочки было уже 35 убитых драконов. Слишком поздно до них дошло. В Малабаре родился монстр. Началась одна из самых страшных битв Малабара. Все драконы против одного маленького человека. После гибели 1,5 сотен драконов они в страхе бежали с поля боя, оставив на нем всех своих погибших. Невероятно, но факт. Чем нас было больше, тем сильнее становилась девочка. Она смогла прожить на свете всего 27 лет, до того, как полностью выгореть. Ненависть к драконам, сжигавшая ее изнутри, не позволила ей найти своего места под солнцем. Я отправлю тебя в прошлое. Только что чума, как впоследствии назвали ее драконы, повергла своего первого обидчика. Возмездие состоялось. Тебе разрешено все. Ты можешь ее уничтожить, и таким образом спасешь 342 дракона, убитых ею за свою короткую жизнь. Ты можешь не трогать ее и позволить свершиться тому, что уже произошло в истории. Ты можешь сделать все, что тебе угодно. Учти, от твоего решения зависит твое испытание. Перед глазами мигнуло, и я, один без дракоши, очутился в хвойном лесу. Посреди огромных мачтовых сосен, уходящих высоко в небо, на земле сидела окровавленная девочка, прислонившись к телу мертвого дракона, и из-под лобья смотрела в мою сторону. «Пришел мстить за этого убийцу?» — хриплым, совсем не детским голосом спросила чума, с каждым словом выплевывая кровавые ошметки. Только сейчас я заметил торчащие из развороченной груди ребра, неестественно вывернутые ноги, полностью сгоревшую руку, висящую черной палкой на плече. Битва с драконом далась девочке нелегко. Уровень жизни чумы составлял всего 2%, поэтому я, действуя на рефлексах, вышел из формы дракона и начал призывать в нее духов исцеления. Убить и уничтожить 8-летнюю девочку я смогу и позже, хотя об этом даже страшно подумать, но вылечить ее обязан. Пускай вокруг лишь игра, тем более один из эпизодов истории, видеть пусть и виртуальную, но все же смерть ребенка выше моих сил. Морально к этому я не готов. «Ты еще и перевертыш», — добавила девочка через минуту, когда уровень ее жизни, как и внешний вид, пришел в норму. Что странно, в Барлеоне ни кровь, ни повреждения не отображаются. Считается, что это травмирует психику игроков. Если где-то и используют прорисовку крови, только в сценариях для придания нужной атмосферы. Выходит, по нынешнему сценарию я просто обязан был предстать перед девочкой в виде человека. Драконом я не умею лечить. Либо будь со мной дракоша, попросить вылечить его. Правда, лечит он огнем, что девочке крайне не понравилось бы. В то, что по задумке разработчиков я должен вылечить ребенка, даже не обсуждалось. Только законченный маньяк мог совершить что-то другое. «Меня зовут Махан. Представился я девочке. Как мне тебя называть?» «Решил написать мое имя на могилке?» Буркнуло это чудо, даже не взглянув на протянутую мной руку, чтобы помочь встать с земли. Что-то у этого ребенка совершенно не детская речь. Да и взгляд хищных и злых глаз не походит на взгляд девочки 8 лет. Так смотрит, даже не знаю. Умудренный опытом каторжник, проведший большую часть жизни в каменоломнях. Зло, угрожающее. И что меня больше всего пугало, совершенно безнадежно. Игровой ребенок верил, что я пришел его убить и был к этому морально готов. Куда катится эта игра? «Ты цела и здорова», — продолжил я, несмотря на явно негативное отношение собеседницы. «Можешь идти, куда пожелаешь». «Хочешь, чтобы я подольше помучилась?» Вновь буркнула девочка, так и не поднимаясь с земли. «Странная ты. Несмотря на серьезность ситуации, я не смог сдержать улыбку. Слишком уж противоречивые чувства возникают, когда глаза видят одно, а уши слышат совершенно другое. Собираюсь убить — плохо. Вылечил — плохо. Говорю, что свободно — плохо. Ты уж определись, что из всего перечисленного плохо. А что сможешь пережить, то я делать и буду». «Умирать плохо», — подумав буквально мгновение, ответило сидящее чудо. «Чем больше я смогу уничтожить драконов, тем лучше будет всей Барлеоне». «Чем же тебе не угодили драконы?» «Согласен, этот поступил неправильно, уничтожив село. Но другие в чем виноваты? Например, я, дракон. Я тебя вылечил. Накормить не могу, извини, нечем. Собираюсь доставить в людское поселение, чтобы ты не гуляла по лесу одна. Ты тоже меня будешь убивать?» «Да», — прорычала девочка, вновь начав смотреть на меня из-под лобья. «Драконам не место в Барлеоне. Вы все зло. Для вас совершенно не важно, село, деревня, город, страна. Вы думаете, будто неприкосновенны, и если кто-то делает попытку защититься, тут же налетает вся стая и уничтожает все в округе. Чем меньше вас будет в Барлеоне, тем лучше». «Это где же ты таких мыслей набралась?» Я все еще улыбался, однако что-то в словах этой крохи меня зацепило. «Осознавать, что ты принадлежишь к расе убийц, как-то неприятно. Мне привычнее представлять драконов великими и мудрыми существами». «Это не мысли. Я все это видела своими глазами. Кроме моего села, этот гад...» Даже сидя, девочка со злостью локтем ударила по туше мертвого дракона, показывая свое отношение к этой расе. «Полностью уничтожил еще 3 деревни и 1 город. Его он и вовсе сжигал не один. 4 дракона поделили территорию на равные части и играли в игру, кто больше спалит людей за 10 минут. Я стояла на холме возле города и смотрела, как горят люди, животные. Горела и стонала земля. Но драконам было весело. Самый главный зеленый дракон смотрел на это и указывал на ошибки атакующих. неправильно зашел на вираж, неправильно повернул голову, слишком малую площадь спалил за одну атаку. Мы не больше, чем муравьи. Драконы должны быть уничтожены. «Самый главный? Кто?» — удивленно переспросил я. «Зеленый дракон при этом главный? Странно, я совершенно не знаю историю своей расы. Нужно обязательно восполнить этот пробел». «Аренок Салатонитуса знает любой разумный Барлеоне», — произнесла девочка, заставив меня замереть. «Ренокс?» «Если в течение недели человек не произносит его имя, за ним прилетают драконы и наказывают. На каждого разумного раз в 5 лет накладывается заклятие, обязывающее его восхвалять этого зеленого монстра. И не нужно делать вид, будто это для тебя новость. Только сирены и циклопы нашли в себе силы сопротивляться». Сказать, что девочка меня шокировала, — это не сказать ничего. Мудрый Ренокс, бывший по игровой логике моим отцом, по словам этой крохи, один из главных ужасов этого мира. Ноги начали предательски подкашиваться, поэтому я уселся на землю в глубоком раздумье. Перед глазами проносились уже пройденные сцены этой игры. Знакомство, шутки Ренокса с Корником, рождение меня как дракона. Ни разу Ренокс не дал повода усомниться в его разуме, могуществе и объективности. Даже когда прилетел останавливать Геранику, он взывал к его чувствам, но не атаковал его. Сейчас же получается... А я не сомневался, что это правда. Ренокс тренировал своих бойцов на людях, заставляя тех уничтожать города. Хотя стоп. Содом и Гоморра тоже были уничтожены, но никто не жалуется на это. Что, если в этом городе жили те, кому и жить в Барлеоне нельзя? Едва ли девочка ответит на этот вопрос. Нужно идти к отцу и спрашивать его. Даже не знаю, с чего мне с ним разговор начинать. «Ренокс, есть информация, что ты убийца?» «Да, веселое испытание. Что же от меня хотят драконы? Что я должен сделать по игровой логике? Будь я настоящим драконом, я был бы просто обязан уничтожить девочку, пока она не натворила глупостей. 3 с лишним сотни убитых драконов, учитывая низкую рождаемость, слишком много, чтобы игнорировать этот факт. Но я, по всей видимости, не настоящий дракон, если не испытываю жалости к этим убийцам. Тот, кто лежит сейчас передо мной, заслужил смерть. Те 4, что жгли город, тоже, если нет смягчающих обстоятельств в виде захвативших всех жителей призраков или страшной болезни, угрожающей расползтись по всей Барлеоне. Повторяю, ты свободна и можешь идти, куда пожелаешь. Еще раз произнес я, приняв решение. Пускай свершится то, что свершилось. Переделывать историю я не буду. Только запомни, не все драконы такие, как ты описала. Убивать каждого только за то, что он умеет летать и носит вместо кожи чешую, неправильно. Я могу тебе чем-нибудь помочь? Сдохни! Все мы когда-нибудь умрем. Кто-то раньше, кто-то позже. «Драконы умеют только разрушать. От вас нет совершенно никакой пользы. Командовать и уничтожать тех, кто не склоняет головы. Я ненавижу всех вас!» «Ошибаешься. Любовь к разрушениям свойственна не только драконам. Возьми любую расу, даже людскую. Для чего нужно было уничтожать шахматы Кармадонта?» «Кармадонта? Еще один дракон? Драконы не могут создать ничего прекрасного. Оружие и броня. Броня и оружие. Вот единственные созданные драконами вещи». «Кармадонт — это император людей», — ответил я, задумавшись. «Если девочка не знает его, получается, меня забросило в такие глубины истории, что страшно подумать. Он создал вот эти шахматы, которые я сейчас стараюсь воссоздать». Я вытащил фигурки и положил на землю перед девочкой, все еще опирающейся на поврежденного врага. «Ой, какая прелесть!» Совершенно другим тоном, по-детски, с такими эмоциями, что непроизвольно становилось тепло на душе, вскрикнула девочка, рассматривая дворфов и орков. Однако буквально через минуту она отложила фигурки в сторону и твердо заявила вновь серьезным и взрослым голосом. «Ты дракон! Поэтому ты их не создал, а украл. Драконы не умеют создавать ничего прекрасного. Они могут только уничтожать». «Неужели?» — вопросительно поднял я брови, внезапно поняв, что нужно сделать. «Смотри вот это. Гичин». Я подошел к девочке, тут же вжавшейся в тушу дракона, словно у меня была задача ее уничтожить. «Он известен тем, что...» Беря каждую фигурку, я пересказывал девочке историю ее попадания в шахматную фигуру. Вначале неуверенно, словно не понимая, что происходит, девочка все дальше и дальше отстранялась от поврежденного ею врага, заинтересованно и даже как-то завороженно смотря на шахматы. «Это были великие герои». С таким чувством произнесла девочка, как только я закончил рассказывать об орках, что казалось, она сама орк, и сейчас я напомнил ей о великих представителях этого племени. «Это были великие мастера», — с не меньшим чувством произнесла девочка, когда я рассказал ей об истории дворфов. Совершенно перестав меня бояться, она уселась рядом и, раскрыв рот, слушала сказки. «Скажи, ты случайно не слышала сказок о двух боевых ограх?» «Нет», — покачав головой, ответила чума. «Если бы не одежда, восстановить которую исцеление не в силах, ничто не выдавало в этой девочке убийцу драконов. Огромные голубые глаза, буквально требующие очередную сказку, забавные хвостики, торчащие в разные стороны. Передо мной сидела самая обычная девочка 8 лет, которую только могут нарисовать разработчики. Жаль, у меня тоже нет никаких представлений, за что Кармадонт включил их в шахматы. Но есть идея. Давай придумаем их историю сами». «Разве это разрешено?» — удивилась девочка. «Не знаю», — честно ответил я. «Но можно попробовать». «Итак, два огра...» «Мальчик и девочка», — тут же вставила чума и потупилась. «Пускай это будут мальчик и девочка огры». «Согласен. Два маленьких огра однажды пошли гулять в лес. Как вдруг...» «Их взяли в плен», — вновь перебила меня девочка. «Да, их взяли в плен злые враги, которые хотели уничтожить племя огров».